Валентина Петровна, здравствуйте. Валентина. Ну-ну. Вы соседа поздравили с днем рождения? Чего? Вы моего друга поздравили с днем рождения? Кого? Друга. Какого друга? Ну, моего. Я его не знаю. Он ваш сосед. Из 218-й квартиры. Угу. У него сегодня именины. Алло. Алло. Да. Поздравили? Никого не собираюсь поздравлять. Никто мне не нужен. А что такая жестокая? А что такая жестокая? А что это я должна кланяться? Ну как? С соседями должны общение заводить. Соседей много, а я одна. У вас же муж есть. В смысле одна? Я твоих слов не разбираю. В смысле одна? Перестань картавить, ебёна мать. Я не картавлю. Я говорю, в смысле одна ты? Чего? Что ты имела в виду в смысле одна? Чего одна? Вот ты имел в виду что? Сама сейчас сказала. Не поняла вопроса. Вот ты сказала, ты одна. В смысле? Одна и что из этого? Ну? А с соседями не нужно это мирно общаться? Общаться? Да. Ни с кем не хочу общаться. Будешь друг это поздравь ради приличия. Подарок приготовила? Ты перестань картавить. Подарок приготовила? Какой подарок? На друга. Какого друга? Моего, из 217-й квартиры. Нахуя мне друзья не нужны? Ну подарок-то подари. Никто мне не нужен. Ну подари подарок-то ради приличия. Я сказал, никто не нужен. Будь хорошей бабушкой. Никто не нужен. Совсем не нужен, да? Да. Да, а кто тебе нужен? Никто не нужен. И дети не нужны? Если тебе никто не нужен, то получается тебе и семья не нужна. Эх, Валя, Валя. Совсем никого не любишь. Да, никого не люблю. А себя только, да? Да, только себе. Самолюб, да? Да. Чем занимаешься? Ничем. Тортики ешь? Или картошку с селедкой? Обед готовлю. Картошку? Да. С селедкой? Да? Тебе-то что? Зачем тебе знать, чего я жру и чего не жру? Ну, Валя, ну будь самый открытый. Открытый, говорю, будь. Будь открытым человеком, всегда докладывай всем. Докладывать? Нахуя вы мне нужны? Ну, как? Чтобы я вам докладывала. Ну, чтоб мы знали. А то вдруг ты квартирочку захочешь оформить на своего сына, и мы будем рядом. Сразу переубедим тебя. Перестань картавить, хуй у тебя чего разберешь. Я говорю, вот мы тебе как раз нужны будем. Когда ты будешь на своих детей квартиру оформлять, ты сможешь на моего друга оформить. Чё? Говорю, когда рядом будешь, сможешь моего друга прописку сделать. Пошел ты нахуй со своим другом. Ну подарок подари. Алло.